Линли достал из кармана блокнот. Вопрос Дэвиса ему показался интересным. Да и все его поведение в целом было необычно. Линли не смог припомнить, чтобы хоть раз пригласили пить чай, после того, как он неожиданно объявился на пороге ничего не подозревающих граждан и сообщал о роде своей деятельности. Обычной реакцией на незваный визит полиции было подозрение, нервозность и беспокойство, по возможности скрываемые, но тем не менее явные. Словно в ответ на эти размышления Линли Дэвис произнес: «Полагаю, вы пришли в связи с Юджинией. Вашим коллегам в Хэмпстеде я не смог оказаться полезным, когда меня попросили взглянуть на нее. С Юджинией мы не виделись уже много лет, да и повреждения». Он оторвал руку от ног Джилл и поднял их ладонями кверху, демонстрируя свою беспомощность. «Вы правы, я пришел в связи с делом Юджинии Дэвис», — сказал Линли. Тут Ричард Дэвис снова перевел взгляд на свою невесту со словами: «Дорогая, может быть, тебе лучше пойти прилечь? Отдохнешь, пока не пришел агент, я тебя позову». «Я посижу с тобой», — отказалась она. «Мы теперь одна семья, Ричард». Он сжал ее лодыжку, а инспектору сказал: «Раз вы здесь, значит, это была Юджини. Да и вообще неразумно было надеяться, что это мог быть кто-то другой, завладевший ее документами». «Да, действительно. Мы получили подтверждение, что это миссис Дэвис», — сказал Линли. «Примите мои соболезнования». Дэвис кивнул. Впечатление убитого горем человека он, однако, не производил. «Прошло почти 20 лет с тех пор, как я видел ее в последний раз. Мне жаль, что она погибла, да еще при таких ужасных обстоятельствах. Но наше расставание, наш развод — дело давнее. У меня было много времени, чтобы примириться с тем, что я потерял ее, если вы меня понимаете». Линли понимал. Неизбывная скорбь со стороны Дэвиса означала бы либо преданность, равную преданности королевы Виктории, либо нездоровое наваждение, что, в принципе, было почти одним и тем же. Но кое в чем Дэвис заблуждался, и Линли предстояло просветить его. «Боюсь, ваша бывшая жена погибла не в результате несчастного случая. Ее убили, мистер Дэвис». Джилл Фостер оторвалась от подушки, на которой опиралась спиной. «Но разве она не...» «Ричард, ведь ты сказал...» Сам Ричард Дэвис почти не переменился в лице, только зрачки его расширились. «Мне сказали, что ее сбила машина», — проговорил он. Линливо объяснил. «Полиция не обладает достаточной информацией до тех пор, пока не будут получены отчеты от экспертов и патологоанатомов. Первоначальный осмотр тела погибшей женщины, да и место, где она была найдена, не давали оснований сомневаться в том, что имел место наезд и побег с места происшествия. Но более тщательный анализ показал, что на женщину наехали несколько раз, ее тело затем было передвинуто, а отпечатки шин, найденные на ее одежде и теле, указывают на то, что все повреждения нанесены одним и тем же транспортным средством. Таким образом, сбивший миссис Дэвис автомобилист оказался убийцей, а ее смерть не несчастным случаем, а, соответственно, убийством». «Боже праведный!» Джилл протянула руку к Ричарду Дэвису, но он не взял ее. Он ушел куда-то в себя. Потрясенный услышанным, удалился во тьму, откуда ей было не вытащить его. «Мне никак не дали понять», — бормотал он, уставившись в пространство. «Господи, то есть все еще хуже, чем я думал», — он взглянул на Линли. «Я сам хочу рассказать об этом Гидеону. Вы позволите, чтобы сын услышал обо всем от меня? Ему в последние месяцы не здоровится, он не может играть, и это известие может оказаться для него. Так вы позволите мне самому рассказать Гидеону? Надеюсь, в газетах еще ничего не писали. Вымнинг стандарт. Ведь пока семью не оповестили».